Первый семейный кризис. Притирки и компромиссы. Поругалась с мужем. Сижу на кухне. Обидно. Вдруг заходит муж, ставит на стол 3 бутылки шампанского и говорит: «Будем пить, пока друг другу не понравимся». Период притирки считается первым кризисом в семейных отношениях. Бабочки улетели, физиологическая реакция на партнера уже не та, что в первые недели. Отношения требуют развития, хотя безумно хочется оставить все как есть. Вот и кризис. Здрасте, не ждали. Можно сказать, что тот тоннель из конфетно-букетного периода, в котором было видно только партнера, вдруг рухнул. И теперь вы все еще видите партнера, но помимо него, оказывается, есть друзья, работа, бытовые обязанности, ваши привычки, общение с родителями, увлечения, много всего интересного, нужного и обязательного в жизни. Особенно тяжело паре приходится, когда у одного партнера уже рухнул тоннель, а второй еще в тоннеле. Тогда один стремится помимо романтических отношений жить и другой жизнью, общаться с друзьями, усердно работать, ездить к родителям. А второй обижается. Ты отдаляешься, ты не такой, как раньше. Не паникуйте. Это вполне нормально, что кроме любовных перипетий, человека в жизни волнует что-то еще. И для вас такой период тоже настанет даже после самого затяжного тоннеля. Мы все изначально очень разные. В начале отношений эта разность может даже возбуждать. Так интересно, что бывает по-другому. Наш знакомый когда-то влюбился в испанку. Их привлекала разница менталитетов. Все в общении казалось таким необычным и экзотическим. На волне яркой страсти тот русский парень женился на испанке. А через несколько лет ровно то, что сначала их привлекало друг в друге, стало их раздражать. Разница менталитетов уже не казалась пикантной и возбуждающей. Она приносила только сложности, с которыми пара справиться так и не смогла. В итоге последовал развод. Каждый приходит в отношения со своим чемоданом. И чего там только нет. И старые обиды, и комплексы, и примеры родительской семьи, и недостижимые идеалы, и мечты, и фантазии, и стереотипы. Каждый вываливает все из своего чемодана, и вместе пара пытается переложить все в один общий чемодан. А все не влезает. Чтобы все красиво сложить и уместить в новом чемодане, придется от чего-то отказаться, что-то выкинуть, что-то сжать до миниатюрных размеров. Сложно, ведь каждый хочет оставить свое. Кажется, что именно партнер мог бы отказаться от ненужного хлама, а не я. У меня ненужного нет, все очень ценное. Непонимание и конфликты в период притирки могут случаться по самым неожиданным и несущественным поводам. Например, девушка жила в семье, где было принято ждать папу с работы, накрывать стол и только тогда ужинать всей семьей. А в семье молодого человека у родителей был ненормированный график, поэтому жили по правилу, кто когда пришел с работы, тот тогда и поел. И вот обычная ситуация, муж задержался на работе. Приходит домой, голодный, быстрее к холодильнику. А на кухне сидит жена, и холод от нее сильнее, чем от холодильника. «Я тебя ждала, не ела, стол накрыла, сижу тут голодная, слюну сглатываю, а ты даже домой к ужину не торопишься». Жена чувствует себя нелюбимой, ненужной, ее ожидания не оправдались. А муж раздражается. Он ничего плохого не сделал, еще и голодный, так тут жена с работы встречает не радостной улыбкой, а кислой миной и обидами. Кто прав в этой ситуации? А кто виноват? Никто. В большинстве семейных вопросов почти не встречается правильно и неправильно. Важно лишь то, как вы договорились. Как распределять семейный бюджет? Сколько времени уделять друзьям? Как часто ездить к родителям? Ждать друг друга с работы или ложиться спать? Допустим ли флирт на стороне? Все это и многое другое зависит только от ваших договоренностей и больше ни от чего. Ни один психолог не будет диктовать вам свои правила. Свои можно и нельзя. Вступив в брак, вам нужно, наконец, стать взрослыми и договориться друг с другом о том, что в вашей конкретной паре нормально, а чего вы будете избегать. Да, от чего-то придется отказаться вам, от чего-то партнеру. Но это не значит, что вы отказались от самого себя, прогибаясь под другого. Нет, вы просто пытаетесь впихнуть 2 багажа в один общий чемодан, чтобы дальше следовать вместе по одному жизненному путешествию. Протоиерей Илья Шугаев как-то сказал: «Чему можно уподобить молодую семью? Представим себе 2 камня, острых, твердых. Пока они не соприкасаются друг с другом, то вроде все хорошо, никто никого не задевает. Но положи их в мешок и потряси сильно и долго. Возможны два варианта развития событий. Либо камни обтесываются и уже не ранят друг друга, либо не хотят избавляться от своих острых углов, и тогда рвется мешок, и камни вылетают из него. Мешок — это семья. Либо супруги через мелкие самопожертвования притираются, либо разлетаются в злобе друг на друга. У нас с Колей такой период обтесывания был год до свадьбы и еще пару лет после. Ох, сколько раз я тогда пыталась собрать чемоданы и уйти, гордо хлопнув дверью, даже имея уже двух детей. Спасибо моему супругу, который буквально силой иногда меня удерживал. А когда камни пообтесались, тогда и началась настоящая семейная идиллия, о которой сейчас говорят все окружающие, общаясь с нашей парой. Пришлось ли мне что-то поменять в себе после того, как мы с моим возлюбленным стали жить вместе? Я что-то преодолевала или все гармонично, само собой, получилось? Отвечая, могу с уверенностью сказать, что не все получилось само собой. Для принятия каких-то определенных ситуаций нужно было проделать целую работу. Самое главное, к чему мне пришлось привыкать, это к тому, что рядом постоянно надежный, любящий, правильный мужчина. Таких у меня до этого не было. Я привыкла к вечным ссорам и расставаниям, к выяснению отношений, к тому, что можно в любой момент хлопнуть дверью и сбежать. Что заставляло меня так сильно нервничать? Стабильность. Долго я и сама не понимала, почему. Вроде бы все так хорошо, но мне от этого так плохо. Помню, как плакала, когда мой любимый приехал забирать меня с вещами от моей мамы, чтобы начинать жить с ним вместе. Казалось бы, любая девушка ждет от своего мужчины такого решения, и я ждала, но когда все случилось, испугалась. И этот страх пронизывал всю меня. Потом я стала копаться в себе, в своей жизни, и поняла, что просто совсем не привыкла к хорошему мужчине рядом. С детства мое представление о мужчине сводилось к тому, что он приходит и уходит, но уж точно никак не постоянно с нами вместе живет. Когда я поняла это, когда лучше разобралась в себе, все встало на свои места. Я перестала мучить себя и любимого, стала просто наслаждаться совместной жизнью. Хотя во мне еще оставалось много страхов и недоверия, перенесенных из предыдущих неудачных отношений. Доверие к своему мужчине. Тут надо понимать, что это не просто доверие в стиле «я ему доверяю, он мне не изменит». Я как раз совсем не ревнивая, не об этом тут идет речь. Я говорю о том, что я всю свою жизнь доверила ему. Все решения, которые он принимает за нас обоих, я ему доверяю. Когда я забеременела, я перестала работать и полностью положилась на него, в том числе и финансово. Сначала это было очень сложно. Ведь раньше я была такая супер-пупер самостоятельная и решительная, баба-локомотив. Но сейчас я полностью доверяю своему мужчине и уже не стремлюсь взять бразды правления в свои руки. Ну, может, только изредка. Храп. А что, такая бытовая и такая раздражающая вещь, не правда ли? Если уж отвечать на вопрос честно, то упоминать нужно все. Помню, как, делая предложение жить с ним вместе, мой любимый подарил мне упаковку берушей. За время нашей совместной жизни я перепробовала беруши всех видов, спать с ними было не очень удобно. Потом у меня в фаворе был спрей от храпа. Вроде бы помогал мужу храпеть не так звонко. А потом я просто привыкла и теперь могу спать под любой уровень его храпа. Но однозначно это то, к чему пришлось привыкать. Прикосновение. Постоянные похлопывания по попе и другим частям тела. Понимание, что кто-то рядом может хотеть тебя в любой момент и имеет на это право. Для меня это было непривычно. Я ведь привыкла сама быть владычицей своего тела. А тут появился еще кто-то, кто предъявлял права. В целом это приятно, но поначалу раздражало, и я постоянно одергивала мужа. Ликвидация всех друзей и приятелей, бывших мужского пола. Да, этого попросил мой любимый, и я согласилась. Конечно, только после того, как стала полностью ему доверять. Многие этого не понимают, но я знаю, что иногда бывает от чрезмерной дружбы мужчины и женщины. Поэтому своего мужа в этом решении поддерживаю. У него, кстати, тоже никаких подруг нет, только друзья. Эстетические изыски моего мужа. Пришлось привыкать. Он очень требователен к тому, чтобы вокруг все было максимально красиво. Свечи дома даже днем, изысканная сервировка стола, сам дом, машина, одежда – все должно быть на высшем уровне. А я попроще в этом плане. Могу из кастрюли поесть, когда голодная. Характеры членов семьи мужа. При всей моей к ним любви и при том, что на самом деле родственники мужа хорошие, порядочные люди, раньше у нас были какие-то сложности взаимопонимания. Все-таки во многом мы разные. Я думаю, этого достаточно, чтобы считать ответ честным, развернутым и полным, насколько это возможно. Какие-то мелкие притирки и компромиссы не стоят даже упоминания. Это то, что бывает у всех. За годы брака я проделала большую работу над собой, чтобы быть за мужем, а не просто замужем. Компромиссы, уступки, смена «я» на «мы». При этом таких «мы» должно быть умеренное количество, чтобы не потерять свое «я». В приложении к этой книге вы найдете список вопросов, которые помогут вам лучше понять друг друга и понять, в чем же вы пошли навстречу своему партнеру, а в чем он пошел навстречу вам. Главное, пока будете обсуждать ответы на эти вопросы, не поссориться. Но если все-таки споров избежать не удалось, в главе «Как ссориться, как мириться» я расскажу, как это делать правильно.